Лёха пропусков. Я тебя топориком. Лёха пропусков. Здорово, Лёха пропусков. Я твоих дочерей, я твою жену Ирину топориком. Твоих дочерей топориком, ломиком. Здорово, Лёха пропусков. Я тебя топориком.